Судя по отрицательному мотанию головой, император про этот случай еще не знал. Криво ухмыльнувшись, великий герцог Коррас принялся рассказывать своему сюзерену приключения молодого графа на его собственных землях, подаренных ему императором. Чем больше он рассказывал подробностей, тем больше расширялись от удивления глаза правителя империи Рикон. Он тоже не ожидал подобной прыти от молодого дворянина, который еще и жизни, то не видел. Но та жестокость, с которой он расправлялся с врагами, заставляла задуматься не только врагов, но и тех, кто себя позиционировал как его друг. Кроме того, великий герцог тут же попытался рассказать императору все свои подозрения по поводу того, кто именно мог изображать тех самых эльфов, уничтожающих монастыри храма Триединого Бога на территории империи. Мои агенты после этого сообщили, что именно такое время граф Гранур отсутствовал на территории своего графства. Подытожил свои выводы великий герцог, старательно подталкивая императора к мысли о том, что этот парень именно тот, кто может решать глобальные вопросы максимально быстро и жестко. Из этого я сделал вывод, что этим эльфом, который ехал на лошади, был сам граф. Конечно, для начала нужно узнать, есть ли у него подобные доспехи, но это не имеет значения, ведь этот молодой дворянин является магом, который может в любой момент применить абсолютно любую магию. Соответственно, он мог спокойно создать иллюзию доспехов, а простые крестьяне, которые увидели его в лесу, могли принять его и иллюзию за целый отряд эльфов. Кроме того, он единственный, кто в империи вступил с храмом Триединого Бога в активное противостояние. Если не считать, конечно, вас, мой император, он приказал прекратить стройки двух храмов, а уже построенные, разобрать. Естественно, что жрецам это не понравилось. И теперь я хочу просто понять то, что собирается предпринять в этом случае сам архиепископ Арин. Ведь парень по сути лишил храм Триединого Бога дополнительного дохода со своих территорий. А доход там будет. Ведь он не просто так как начал усиливать свои территории, выстраивая вокруг своих небольших городков каменные стены. Кроме того, мой император, хотелось бы узнать, откуда у этого молодого дворянина такие большие деньги. Конечно, граф Марин мог бы ему помочь деньгами, но в данном случае, сумма слишком велика, и на все эти глобальные стройки даже его родственник не смог бы дать подобных денег. Даже по примерным подсчетам получается, что парень должен был потратить на все это не меньше 250 тысяч золотых монет. А во, император Ларук удивленно поперхнулся и посмотрел на великого герцога. «Ты уверен в этой сумме? 250 тысяч золотых монет? Откуда у молодого дворянина, у которого даже денег на обучение год назад не было, такая сумма? Я уверен в этой сумме по той причине, что он нанял для работ по строительству бригады гномов». Великий герцог снова отпил вина и посмотрел прямо на карту империи, где сейчас было видно расположение вокруг нее вражеских территорий. «А эти коротышки не берут маленьких сумм. Ты это знаешь не хуже меня, хотя и строит очень хорошо. Именно поэтому, мои клерки посчитали примерную сумму денег. Если он может распоряжаться такими деньгами, то возникает вопрос». Император задумчиво встал и подошел к карте империи, на которую сейчас смотрел его старый товарищ. Почему он раньше не купил себе какое-нибудь имение и дворянский титул? Зачем ему были все эти сложности нужны? Ну, зачем ему все это было нужно? Я не знаю. Великий герцог задумчиво посмотрел на карту, потом снова посмотрел на своего сюзерена. Но знаю только то, что этот парень не знает полумер. Если у него будет хоть одна возможность остановить войну в империи на корню, он это сделает. Единственное, что меня настораживает, так это то, что я просто не знаю возможных последствий от его действий. Так как королевство Найру сгруппировало свои войска фактически возле самой нашей границы, и если он там будет что-то делать, то последствия могут захлестнуть даже и нашу территорию. Знаешь, что, мой друг? Император задумчиво посмотрел на карту, потом вернулся за свой стол и внимательно посмотрел на своего товарища. Я почему-то уверен в том, что последствия, которые будут после его действий, империи будут угрожать в гораздо меньшей степени, чем то, что намеревались сделать наши враги. Именно поэтому я думаю, что он справится с этим заданием. Только вот вопрос. Официально наградить его за это задание мы не сможем, ведь это будет задание на территории чужого государства. Как ты уже говорил, неизвестно еще какие там будут последствия. Поэтому афишировать причастность империи к произошедшему на чужой территории нам не нужно. Но если он действительно сумеет решить этот вопрос к нашей пользе, то тут уж извини, мой дорогой друг, но боюсь, что мне придется решать вопросы его женитьбе как можно быстрее. Мне хочется, чтобы такой деятельный дворянин был как можно больше привязан к моей семье. И если это не сделаешь ты, то это сделаю я. Ведь таким образом я смогу решить сразу две проблемы. Мой император, простите за беспокойство. Внезапно прервав его тираду, в дверь проснулась голова гвардейца, который охранял кабинет с другой стороны. Дело в том, что во дворец прибыл великий князь Нурат, вместе со своими дочерями. Он хочет встретиться с вами, и просит об аудиенции. Что ему ответить? Удивленный император переглянулся с великим герцогом, и подтвердил гвардейцу то, что с радостью встретит великого князя соседнего государства. Ведь нельзя же было отказывать в такой скромной просьбе тому, кто помог империи Рикан погасить прорыв нечисти на северных территориях. Кроме того, императора заинтересовало известие о том, что великий князь прибыл с дочерями. А это означало, что ему все-таки удалось излечить и вторую дочь, ту самую, которая пострадала 7 десятков лет назад в Академии магии. И теперь все вопросы между двумя государствами касательно этого происшествия были решены. Император Ларук, я приветствую вас. Вежливо слегка наклонил голову древний вампир, вошедший в кабинет, следом за которым следовало две девушки, похожие друг на друга как две капли воды. Я рад вам сообщить, что мне удалось все-таки спасти мою старшую дочь. Поэтому я прибыл к вам, чтобы поблагодарить вас и ваших дворян, принявших участие в спасении моей дочери от этого проклятия. Кроме того, вы же знаете о том, что моя младшая дочь учится в Академии магии, поэтому мы решили таким образом фактически убить двух зайцев, сопроводить мою дочь на учебу, а заодно и поблагодарить вас за помощь, мой дорогой князь. Император Ларук с легкой улыбкой поднялся со своего места и слегка приобнял гостя. Вы даже не знаете о том, какую радостную новость вы только что мне принесли. Я действительно рад от того, что вам удалось все-таки спасти свою дочь. И теперь между нашими государствами нет никаких недомолвок. Кроме того, я рад тому, что мне и моим дворянам все-таки удалось вам помочь в этом нелегком деле. Также я рад видеть лично вашу дочь, которая так пострадала на территории моего государства. Готов принести ей свои извинения и даже как-либо компенсировать этот вопрос. Мой друг, в компенсации нет никакого смысла. Аккуратно ответив на пожатие императора, древний вампир усмехнулся, стрельнув глазами в сторону своих дочерей. Моя семья слишком много должна одному из ваших дворян, и мне хотелось бы решить этот вопрос как можно быстрее. Как вы знаете, у вампиров не принято быть кому-то что-то должным. Тем более, что мы живем гораздо дольше людей, и таким образом можно просто накопить долги. Поэтому мне хотелось бы встретиться с графом Гранур, для того чтобы обсудить один личный вопрос. К сожалению, мой друг, вынужден констатировать, что с графом вам сейчас встретиться не получится. Император удивленно развел руками, так как просто не ожидал подобной просьбы. Дело в том, что он отправился решать одно государственное дело, и ему на это понадобится некоторое время. Сколько именно времени он будет отсутствовать, я точно не скажу, но, по крайней мере, 3 месяца в его распоряжении сейчас имеются. 3 месяца, удивленно вскрикнула младшая дочь древнего вампира, и воззрилась своими огромными глазами на императора. Но ведь ему нужно продолжать учебу, неужели он решил бросить академию? Нет, нет, что вы, княжна. Примирительно поднял руки ладонями вверх император, с улыбкой пытаясь погасить возмущение девушки. Дело в том, что ради этого задания граф сдал экстерном экзамены за первый семестр 3-го курса, и поэтому он смог спокойно отправиться на него, даже не задумываясь об учебе. Именно из-за этого я и сказал, что у него в распоряжении имеется 3 месяца. Но я, конечно, надеюсь на то, что он вернется как можно быстрее. А могу я узнать, что за задание могло вынудить вас послать такого интересного человека неизвестно куда, перед самым началом учебного процесса? Подозрительно прищурился свои глаза великий князь Нурат, видимо понимая то, что здесь происходит что-то такое, что могло касаться глобальных проблем империи. Я же отлично понимаю, император Ларук, что вы не стали бы рисковать таким преданным дворянином, без лишней нужды. А значит, проблема действительно глобальная. Возможно, она может коснуться даже моего государства. Поэтому, если там есть хоть какая-то возможность возникновения угрозы и границам моего княжества, Мне хотелось бы это знать. Заметив взгляд императора ему за спину, древний вампир повелительно махнул рукой девушкам, давая им понять то, что здесь их больше никто не задерживает. Коротко поклонившись, две высшие вампирши вышли из кабинета. Быстро переглянувшись с великим герцогом, император начал медленно говорить, показывая древнему вампиру возникшую ситуацию на карте империи, возле которой они стояли. «Теперь мне понятно, почему вы решили послать этого молодого дворянина». Великий князь Нурад задумчиво посмотрел на своих собеседников и снова повернулся к карте. «Ну что ж, мой друг, спасибо вам, что поделились со мной такой интересной информацией. Я думаю, что мои вампиры с большим удовольствием встретятся в поединке с орками. Тем более, что их Аурукхай всегда кричали о том, что легко и просто справиться даже с десятком высших вампиров. Кроме того, я пошлю несколько своих лазутчиков на границу с королевством Наиру. Надеюсь, вы не возражаете. Мне хотелось бы уточнить, чем там занимается сейчас граф Гранур, и возможно помочь ему, если в этом будет хоть какая-то нужда. Естественно, что ни император Ларук, ни великий герцог Курас были не против подобного развития событий. Тем более, что отряды высших вампиров усилили бы армию империи в несколько раз. Ведь каждый из этих вампиров, благодаря своей силе и скорости, был фактически мечником, а то и мастером меча. Все зависело только от того, как сильно занимался тренировками тот или иной вампир. Но даже появление пары, тройки десятков мечников, могли очень сильно изменить баланс сил при столкновении с ордой орков. Немного посовещавшись, три благородных разумных решили, что негоже оставлять молодых отпрысков без присмотра, и поэтому они решили выйти к остальным дворянам, которые сейчас маялись в неведении в большом императорском зале. Как и следовало ожидать, две вампирши стояли немного в стороне, окруженные пустым пространством. Все-таки легенды и предвзятое отношение людей делали свое дело. Но когда император вышел в зал, то заметил то, что его дочь и ее наперсница, графиня Марин, уже старательно пытались общаться с младшей княжной, с которой были знакомы по Академии магии. И все это происходило несмотря на всю ту ауру страха, который старательно проецировали присутствующие в зале дворяне. «Мой друг, если не секрет», с легкой улыбкой император Ларук повернулся к великому князю Нураду, который, покачивая головой, смотрел на все происходящее с его дочерями и дворянами империи в императорском зале для приемов. «Не могли бы вы мне рассказать то, по какому вопросу вы хотели пообщаться с моим дворянином? Уж очень я заинтересован в последнее время в судьбе этого графа. Поэтому не хотелось бы, чтобы между вами возникли какие-то недопонимания. Надеюсь, я не обижаю вас своим недоверием или какими-то подозрениями». «Нет, что вы, мой друг». Великий князь вампиров равнодушно пожал плечами и внимательно посмотрел в глаза императору. «Я всего лишь хотел обсудить с ним свадьбу». «Какую такую свадьбу?» От удивления император едва не споткнулся буквально на ровном месте. «О чем вы сейчас говорите, великий князь? Ну как, неужели вы не понимаете?» Древний вампир повернулся к императору и с легким удивлением посмотрел на человека, который совершенно не понимал его мыслей. «У моей семьи перед этим молодым человеком двойной долг жизни, который быстро смытили, как-то погасить просто невозможно. Так что решить эту проблему можно только одним способом – свадьбой моей младшей дочери и этого графа. Надеюсь, вы не будете против такого союза между моей семьей и вашим придворным. Все-таки, я считаю, что у этого молодого человека очень большое будущее». Пораженный император просто не смог ничего ответить на эту странную тираду древнего существа. Честно говоря, император Ларук просто не ожидал подобного решения со стороны великого князя вампиров. Он знал о том, что вампиры очень серьезно относятся к своим долгам и стараются их вернуть как можно быстрее. Но то, что великий князь Нурад сам, добровольно, отдаст собственную дочь в жены обычному человеку, этого император точно не ожидал. Его встревоженный взгляд метнулся к великому герцогу Курас и обратно. Но в это мгновение император понял, что не только он в шоке от услышанного. Великий герцог сам сейчас напоминал своим бледным видом какую-то соляную статую. Ведь если этот парень женится на княжне вампиров, то для великого герцога вариантов просто не останется. Ему придется отдать собственную дочь в наложницы этому дворянину. И сейчас все зависело от скорости действий тех или иных разумных. Но говорить все это в открытую при таком высокопоставленном госте император не решился, а всего лишь глубокомысленно кивнул в его сторону великому герцогу. Он знал, что его старый товарищ далеко не глуп, и наверняка поймет намек своего сюзерена. И теперь только от него зависело развитие дальнейших событий. Ланариали. Поначалу девушка не находила себе места от одной мысли о том, что ее просто использовали как разменную монету для получения нужного результата. Несмотря на то, что она буквально была поражена мощью и силой, которая была заключена в этом артефакте, сначала Ланариали просто не могла понять глупости молодого дворянина, который решил отдать такой могущественный артефакт в руки ее отца. Да, девушка понимала стремление старого эльфа, который намеревался с помощью древнего артефакта вернуть величие своему народу. Но ситуация немного осложнялась тем, что все это должно было пройти в присутствии императора Ларука и великого герцога Курас. Увидев рядом с этими двумя людьми воинов, вооруженных какими-то магическими жезлами, девушка начала подозревать то, что здесь должно произойти что-то странное. Вполне возможно, что люди все-таки выяснили настоящую причину, по которой эльфы ищут этот артефакт, и теперь просто хотят сами захватить его в собственное владение. Каково же было ее удивление, когда в присутствии этих разумных парень просто и легко достал из своего кармана шкатулку, внутри которой содержался такой могущественный предмет, и присутствующие при этом люди никак не отреагировали на происходящее. Это ли не странности? Поэтому девушка совершенно не успела отреагировать на то, когда ее отец, увидев в руках человека реликвию своего народа, грубо толкнул ее, отдавая в руки людей. Все это было сделано для того, чтобы забрать у них этот артефакт, который великий князь собирался тут же применить, чтобы разделаться с людьми раз и навсегда. Но как оказалось мгновением позже, Арнириер слишком переоценил свои возможности. На самом деле выяснилось, что молодой дворянин совершенно не лгал, рассказывая о том, что древний артефакт эльфов долгое время, практически все 5000 лет, находился в руках нежити, и теперь мог представлять из себя угрозу для эльфов. Видимо, ее отец совершенно не понимал этого, пока не дотронулся до этого артефакта. Мгновенно побледнев, он вздрогнул всем своим телом, словно ему дали в руку что-то омерзительное и до невозможности противное. Хотя девушка уже при первом взгляде на этот артефакт, еще когда только граф Гранур его показывал, уже поняла то, что он буквально кипит от силы смерти, которая пронизывала все его естество. Естественно, что эльф использовать такой артефакт без особой подготовки просто не смог бы, ведь эльфы предрасположены к магии природы, а природа обычно имеет отношение к жизни. Нет, девушка слышала о том, что Великий Дуб не является порождением магии жизни, так как ее забирает, но это уже, как говорится, отвлеченные мысли на тему общей позиции. На самом деле, девушка была ошеломлена происходящим настолько, что совершенно не понимала того, что перед ней происходит. На ее глазах отец забрал артефакт, и разозленный напоминаниями графа о том, что ему нужно быть очень осторожным с этим артефактом, убежал, проклиная людей. При этом единственное, что запомнила девушка, так это упоминание о том, что теперь благодаря глупости великого князя эльфов, он просто не сможет использовать этот артефакт против людей, чтобы уничтожить всю их расу. Ведь попытавшись так сделать, он нанесет удары по этому графу, который собирается получить от Ланариали детей, которые будут полукровками. От общего ошеломления девушка совершенно не поняла этой мысли. Но оказалось, что ее отец все сразу прекрасно понял. Эти полукровки стали бы связующим звеном между людьми и эльфами, а в частности между семьей самого графа и семьей великого князя. В этом случае, нанося удар по людям, и в частности по графу, великий князь Арнириер нанес бы удар в первую очередь по самому себе. А это было страшным предупреждением, так как этот старый эльф ни в коей мере не желал наносить себе хоть какой-то вред. Он и этот скипетр искал только для того, чтобы защитить свою власть и свою жизнь. Ведь когда он только отдаст тиару великого князя, то тут же превратится в обычного и никому не нужного эльфа. Хуже всего будет то, что ему тут же припомнит все его деяния за время правления. Возможно, для Ланариали даже лучше будет находиться как можно дальше от отца, пока он сейчас будет разбираться с этим скипетром, а также и со своими врагами. А врагов у него хватало. Взять хотя бы одних только жрецов Великого Леса, ведь они являлись сосредоточением его силы, а также и его голосом. А в последнее время Великий Лес недвусмысленно давал намеки великому князю о том, что пора бы его кровь отправить в корни Великого Дуба. Именно так завуалированно намекали жрецы на то, что дочь великого князя надо бы скормить этому дереву, паразиту, так как Великий Лес хочет получить дополнительную энергию природы от мага.

где он мог найти подобное сокровище. Да, парень спокойно мог бы рассказать ему о том, что обнаружил подобный брусок на территории древнего города эльфов. Это было вполне правдоподобно и соответствовало действительности. Возможно, тогда бы удалось снять большинство вопросов, которые наверняка возникают у многочисленных дворян по поводу того, откуда у парня берутся деньги на все эти траты, которые он уже сделал на территории своего графства. Но ничего подобного им объяснять парень не собирался. Хотя самому императору и, скорее всего, великому герцогу Куррас все это рассказать все же придется. Ведь они наверняка заинтересуются делами на территории графства. Но им можно было доверить подобную информацию. Первому, чтобы успокоить его, а второму, чтобы позлить. Главное было в том, что он теперь знал свойства этого материала, а также знал и то, что лучше материала для магических изделий ему просто не найти. Если бы молодой дворянин хоть немного задержался возле палатки гномов, то он бы увидел ту страшную истерику, которую закатил древний гном, требуя вернуть этого дворянина и найти его металл. Вы можете себе такое представить? Этот старик требовал вернуть именно его металл. Он уже считал этот брусок своей собственностью и был уверен в том, что человек, ошалев от названной суммы, просто подарит ему этот брусочек. Но парень заставил его удивиться тем, что сумел назвать настоящую стоимость этого металла и ткнуть старика в лицо тем, что он пытался обмануть своего клиента. Подобную обиду старик не собирался, видимо, прощать никому. Поэтому он требовал вернуть металл и найти этого дворянина, который был обязан продать ему этот металл. Особенно старик вышел из себя тогда, когда услышал от своего внука информацию о том, что парень заявил сначала то, что он нашел несколько таких брусков в своей сокровищнице. Это говорило не только о древности рода этого дворянина, а также и о тех ценностях, которые могли там находиться. Ведь если у него в семье хранились бруски адамантита, то вполне возможно, что там могло быть что-то еще. Для гномов не было ничего важнее, чтобы изготавливать какие-либо изделия из редких и практически легендарных материалов. А адамантит, как оказалось, был самым легендарным среди всех таких материалов. Учитывая то, что дворянин интересовался созданием из этого материала изделий вроде оружия или доспехов, то становилось понятно то, что у него могло быть достаточно для этого материала. А значит, что там ни один и не два таких брусочка. Ведь из одного такого брусочка не сделаешь даже кинжала. Так, какой-нибудь тончайший стилет. А значит, металла там у него должно быть много. Но парень как сквозь землю провалился. Все дело усугублялось еще и большим количеством людей, старательно снующих туда-сюда, среди которых время от времени мелькали и довольно богатые одеяния дворян, или же каких-нибудь купцов с претензией на дворянство. Все это сбивало гномов, которые пытались найти человека, обязанного продать им этот металл. Честно говоря, старик уже пожалел о том, что не назвал ему сразу сумму в 1 миллион золотых, ведь тогда бы этот парень наверняка отдал бы ему этот брусок. Стоимость этого материала могла превышать даже эту сумму. Все зависело от того, кто будет за него платить. Старик превосходно понимал, что из такого брусочка можно сделать какой-нибудь артефактный браслет, который можно было бы позже подарить королю гномов. Да, это была бы невероятно огромная трата денег, но престиж семьи, сделавшей такой подарок королю, скакнул бы просто на невероятную высоту. А для любого гнома, кроме его собственной жадности к золоту, самым главным критерием в жизни был именно престиж его семьи. Ведь тогда бы самые лучшие контракты и самые дорогие ресурсы получала бы именно эта семья, имеющая самый высокий престиж. И сейчас этот старик буквально чувствовал то, как будущее его семьи утекает у него из рук, с каждым шагом молодого дворянина, который все дальше и дальше исчезал в толпе. В конце концов, старик впал в такое состояние истерики, что гномам пришлось унести его из палатки, чтобы не портить торговлю. Ведь он продолжал рыдать и бормотать про то, что ему нужен этот металл. Он буквально был готов молиться на адамантит, который только что держал в руках. Но вся проблема была в том, что он попытался сэкономить по привычке, снизив цену примерно в 2 раза. Но как оказалось, человек не был настолько наивен и хотел убедиться в том, что с ним будут вести честные дела. А увидев то, что гномы пытаются его обмануть, молодой дворянин просто решил, что с такими гномами ему лучше дела не иметь. Расстройство старого гнома было понятно всем его потомкам. Ведь если пройдет информация о том, что эта семья так обманывает своих клиентов, старательно наживаясь на их незнании, то подобным способом можно в буквальном смысле уничтожить все дело их предков, ради которого они тратили огромные силы и средства. А уж про престиж семьи тут и говорить не приходится.